Что бы вы стали делать, если бы потеряли нить? Следующий общий элемент – спираль. И особенно спираль с семью витками, которая имела важное значение для ранних священников, пытавшихся использовать земную энергию. Об этом теперь многие забыли. Даузеры заявляют, что мегалиты устанавливались в местах пересечения лабиринтов подземных течений, чтобы усилить энергию, которая исходит из земли по спирали с семью витками. Большинство вырезанных на мегалитах узоров тоже спиралевидные. И так называемые узоры кубка и колец, где серия концентрических окружностей прерывается змеевидной линией, направленной к центру. Предположительно, так изображали примитивный лабиринт. Трехмерные спирали. Двойная спираль с семью витками, изображенная в трех измерениях, образует модель традиционного лабиринта. Джеффри Рассел, в прошлом бизнесмен из Ирландии, заявляет, что обнаружил такой узор на холмах, разбросанных вокруг Гластонбери-Тор, одного из знаменитых ранних христианских поселений в Южной Британии. И, несомненно, священного языческого места на протяжении многих веков до прибытия туда святого Иосифа из Ариматеи, несущего чашу Грааля. С помощью фотографий, сделанных специалистами Королевских военно-воздушных сил, он смог заметить извивающуюся тропу с семью витками, по которой, как он считал, когда-то бродили паломники и посвященные. И сейчас многие дети в Европе играют в игру «Рай и ад», где участник должен пройти сложный путь от старта ада до финиша рая. Хоровод лабиринтов. Немногим известно о древних лабиринтах, выложенных из необработанного камня. Их находят по всему побережью от Белого моря до Британских островов. Встречаются они и на Балтике. Несомненно, лабиринты – детище одной культуры. Но какой? Археологи относят северные лабиринты ко второму тысячелетию до новой эры. Однако невозможно предположить, что уже тогда на севере Европы существовала единая цивилизация. Скорее можно было бы говорить о единстве культуры – в определенном, относительно небольшом регионе, где обитало какое-то отдельное племя. Но все известные каменные лабиринты находятся на берегу моря. В глубине материка они не встречаются. И еще вопрос, зачем строили лабиринты? Считать, что они имели особое культовое назначение, оснований нет. Другая гипотеза, утверждающая, будто лабиринты – это рыболовные сооружения неолитического человека, тоже, по мнению большинства ученых, не выдерживает критики. И вот исследователям, пытающимся объяснить, почему лабиринты разбросаны на столь огромных пространствах, приходится прибегать к новым гипотезам. Одна из них, в частности, даже повествует о ничем не объяснимой миграции людей неолита с Кольского полуострова на Британские острова. А не связаны ли каким-либо образом северные лабиринты с таинственной критской цивилизацией? Широко известен миф о Тезее и Минотавре. Чудовище Минотавр, человек с головой быка, обитало в столь запутанном лабиринте, что оттуда никто не мог выбраться. Дочь критского царя Ариадна дала афинскому герою Тезею клубок ниток, благодаря чему он и смог спастись из страшной западни. Конечно, рассматривать мифы Древней Греции как историческую хронику нельзя, но в то же время толчком к созданию мифа, несомненно, мог послужить какой-то факт, какое-то подлинное событие. Не мог же миф об архитекторе Дедале, который якобы построил для критского царя Миноса легендарный замок-лабиринт, возникнуть на пустом месте? И если сам лабиринт пока не найден, это еще не доказывает, что его не было. Покрытые пеплом сожженные города и затерянные в толще веков крепостные сооружения не горят, они только ждут своих исследователей. В древности само изображение лабиринта было как бы эмблемой Крита. Когда при раскопках древней столицы Крита Кносса нашли вырезанную из слоновой кости печать, оказалось, что на ней тоже изображен лабиринт. Печатями, как известно, скреплялись государственные акты, торговые соглашения, грамоты и другие документы. Что в этом случае обозначало для обитателей Кносса лабиринтная спираль? Что они думали тогда, когда чеканили ее на своих монетах? Многому я научился, но отчего на медной монете с одной стороны представлен корабль, а с другой – двухголовое изображение? Недоуменно вопрошал Овидий. разглядывая древнюю монету. Пожалуй, и мы не смогли бы удовлетворить своим ответом автора бессмертной поэмы «Наука любви». Вероятнее всего, на одной стороне монеты изображалось божество, а на другой – символ какого-то важного исторического события. Изображения лабиринтов, так часто встречающихся на критских монетах, убеждают нас в исторической первооснове знаменитых мифов. Но как критяне, строители лабиринтов, оказались на севере, так далеко от Средиземного моря? Недавно один из историков назвал предположение о том, что критские корабли огибали Европу, фантастическим. Но так ли это? Корабли древних мореходов вполне годились для каботажного плавания, то есть путешествия в непосредственной близости от берега. Не следует также забывать, что ход критских кораблей ускоряло мощное течение Гольфстрим. Не случайно лабиринты перестают встречаться как раз в этой части Белого моря, где иссякает Гольфстрим. Вспомним, суденышки поморов, немногим отличавшиеся от судов древних критян, смело пускались в путь не только вдоль берегов Ледовитого океана, в Мангазею, но и проходили через открытое море к Грумонту. Но что могло привлекать на суровом севере отважных мореходов? Его богатство, и в частности олово, добывавшееся тогда в Британии, которую и называли Касситеридами, оловянными островами. Плиний Старший в своей естественной истории замечает: «Медоктрит первый привез олово в Касситерид». К сожалению, он не пишет, чем был Медоктрит и откуда он был родом. Плавали на Касситериде и древние греки, и римляне, и финикийцы. Их корабли мало чем отличались от кораблей критян и по оснастке, и по скорости хода, и по водоизмещению. Так что же фантастического в том, что корабли критян бывали на Касситеридах? Предположения подкрепляют факты. В 1951 году английский археолог Чайлд опубликовал сообщение о находке на Британских островах бронзового кинжала критами кентской эпохи. А в 1964 году, когда был раскопан могильный холм возле Стоунхенджа, в нем обнаружили характерное микенское захоронение. На одном из столбов Стоунхенджа нашли высеченное изображение кинжала. Он опять-таки имел неповторимую форму крита микенского оружия. На Крите принято было хранить металлы в слитках, имеющих форму ласточкиного хвоста. В таких слитках хранили запасы золота, меди, бронзы и олова. На юге Англии, возле Фалмута, на полуострове Корнуэлл, был найден слиток олова весом в 72 килограмма, именно такой формы. А вот что пишет греческий историк Диодор Сицилийский. Жители Британии, обитающие около мыса Балерион, весьма гостеприимны и, занимаясь торговлей с иноземными купцами, стали более цивилизованными. Они добывают олово, искусно выплавляя его из руды. Из олова они изготовляют слитки в виде кубиков и переплавляют их на близлежащий остров – Иктис. Когда отмель при отливе обнажается, они перевозят туда большое количество олова на повозках. Возможно, торговля критских и греческих купцов с аборигенами велась именно на отмеле, обнажавшейся при отливах. И это не случайно. В те времена это был единственный способ для морских купцов безопасно вести торговлю. Купцы, боясь засады, не приставали к самому берегу, ведь корабль с двумя десятками воинов можно было легко захватить. Торговые суда прибывали, разумеется, не по расписанию, поэтому в местах торговли на побережье должны были находиться какие-то знаки, понятные обеим торгующим сторонам. И если там бросил якорь корабль, то земцы знают – это купцы. Для подобных целей удобнее всего знак, выложенный из камней. Не для этого ли выкладывались каменные лабиринты? И что могло привлечь критян на берегах Финского залива и в Прибалтике? Янтарь. Знатные люди крито-микенской эпохи любили украшать себя поделками из янтаря. Он в изобилии встречается в царских могилах Микен. Два больших необработанных куска янтаря, найденные при раскопках на Крите, хранятся в музее города Гераклиен. И за полярным кругом в Белом море критяне интересовались прежде всего мехами и тем же янтарем, ведь янтарь до сих пор находят даже в устье реки Печоры. Поморы называют его морской ладан. Так удивительно ли, что в Заполярье Мы то и дело наталкиваемся на сооружения, схожие с обиталищем Минотавра. Таким образом, связь между спиралью на кносской монете и каменными лабиринтами Беломорья перестает быть бесплотной. Но откуда берет свое начало столь замысловатая форма лабиринта? Ученым известно несколько типов этих сооружений. Наиболее распространен из них спиралевидный с одним входом-выходом. Совершим прогулку по одному из таких каменных лабиринтов, найденному возле села Умба на Кольском полуострове. Диаметр его более 60 метров. Сначала, двигаясь по спирали против часовой стрелки, мы приближаемся к центру, но вдруг неожиданный поворот, и мы устремляемся уже в обратную сторону, достигая наружной спирали лабиринта. Снова поворот и опять к центру. Совершив несколько переходов из одного хода спирали в другой, мы, наконец, приходим к центру лабиринта. Это тупик. Выбраться из него можно только совершив весь путь обратно. А вот еще один лабиринт, дошедший до нас из седой древности. Правда, форма его значительно проще, чем у беломорских лабиринтов. Это так называемое Тягачевское городище, существовавшее в Волжской Болгарии приблизительно до X века. Назначение этого лабиринта очевидно. Это оборонительное сооружение. Допустим, нападающие ворвались в крепость-лабиринт. Перед ними два пути. Путь направо ведет в тупик, а замкнутое пространство между двумя стенами. Здесь на захватчиков с двух сторон со стен посыплются стрелы, а щит прикрывает только левую половину тела. Так что тупик – верная гибель для нападающих. Если же они бросятся налево, им предстоит повернуться правым неприкрытым боком ко второй стене, где сосредоточится основная масса защитников крепости. Такой же метод защиты крепости применен и в циклопической постройке крито-микенской эпохи в Тиринфе. Значит, основное предназначение лабиринта – оборона? Возможно, на ночь в центр лабиринта крепости загоняли скот. Таким образом, сквозь миф, в лабиринте, где обитал Минотавр с головой быка, начинает проступать хоть какая-то реальная основа. В заключение приведем еще два примера. В книге Гордона Чайлда «У истоков европейской цивилизации» приводится чертеж лабиринта, весьма схожего со спиралью на кносской монете. Это укрепление эпохи неолита, В, как его именует Чайлд, накопленное археологами на материковой Греции. А если мы посмотрим на одну из икон XVI века, где изображен древний Новгород, мы сразу узнаем черты нашего знакомца-лабиринта. Центр города окружен тремя кольцами мощных каменных стен, а внутреннее кольцо с нескольких сторон имеет большие Т-образные углубления. Ничто иное, как лабиринтные тупики. В поисках ворот нападавшие вынуждены были заворачивать в них и оказывались под обстрелом сразу с трех сторон. Две совсем разные эпохи, разделенные тысячелетиями, но в каждой из них мы встречались с лабиринтом. Пестрый хоровод лабиринтов со временем, несомненно, пополнится новыми находками, но вряд ли они поколеблют наше предположение о том, что северные лабиринты Британии, Скандинавии и России – потомки, пусть даже отдаленные, критского творения легендарного гения Дедала.